Глава 4. Вечер, 16 июля. Следователь Горюнов поднялся на моренные доски причала, чтобы не набрать в туфли пляжного песка. С причала прекрасно обозревалась заводь и прилегающий берег, по которому в поисках вещдоков ползали опера и криминалисты. Обрыв был крутым. Фотограф, снимавший место происшествия, провалился в зеленую жижу и до колен намочил форменные брюки. От закрытой соснами танцплощадки доносился усиленный микрофоном голос ведущего, перемешку с музыкой и коллективным смехом. Шли какие-то конкурсы. Клиенты подмосковного «Версаля» не знали о происшествии. Появление полиции хозяин отеля не афишировал. Горюнова и его группу привели сюда не по центральной дороге, а лесными тропами, объяснив, что так короче. Горюнов не возражал. Место происшествия лучше изучать в спокойной обстановке. А ему требовалось осмыслить, что за чертовщина творится на Истринском водохранилище. Об исчезновении девушки в Истропарк Горюнов узнал, собираясь домой. Жена приготовила на ужин голубцы и несколько раз звонила, угрожающе шипя в трубку, что если он сейчас же не явится, они остынут. Он убрал документы в сейф и запер кабинет, когда запиликал мобильник. Услышав в трубке одышку начальника угрозыска Шарафутдинова, Горюнов вдруг понял, о чем пойдет речь. «Все из рук вон плохо», — сказал руководитель соскорей. «Только что позвонили на пульт дежурного. Опять девушка, на том же берегу, почти в том же месте». Горюнов понял, что о голубцах можно забыть. После того, как нашли остатки дочери Миронова, ее дело считалось раскрытым. Смерть от винта моторной лодки. Такая версия объясняла как исчезновение, так и жуткие увечья. Поиски двигателя с погнутыми лопастями ни к чему не привели. Горюнов предположил, что его хозяин был не местный. Приезжал покататься или порыбачить. Ищи, свищи его теперь. Он мог даже не знать, что переехал купальщика. Подумал, что налетел на топляк и поплыл дальше. Руководитель следственного отдела распорядился по-тихому закрыть дело. Тем более, что отец девушки не настаивал на продолжении расследования. И вот на тебе, как гром среди ясного неба. Исчезла еще одна девушка при схожих обстоятельствах в 500 метрах от лесной дорожки, по которой Даша Миронова в последний раз спустилась к водохранилищу. Двое очевидцев, включая мать девушки, уверяли, что Марина пропала в заводе прямо у них на глазах. Что случилось? Утонула? Каким образом? Глубина в заводе 1,5 метра, и никаких моторок в этот раз. Рассматривая заросли за причалом, Горюнов прикидывал, можно ли вообще утонуть в таком месте. Когда искали Дашу Миронову, Леонидыч, инспектор ГИМС, рассказывал, что иногда человек уходит под воду молниеносно, без крика. Это если после перегрева на солнце сразу ухнуть в ледяную воду. Резкий перепад температур вызывает спазм у красного моторчика в груди. Может, в этот раз так и случилось? «Маловероятно», — сказал Горюнов себе под нос. После 2 недель жары вода Истры не нагрелась, но и не была ледяной. К тому же мать девушки говорила, что Марина успела оплыть вокруг причала, то есть какое-то время находилась в воде, а не сразу пошла камнем на дно. Грешить на проблемы со здоровьем не стоило, хотя совсем исключить их тоже нельзя. Но, допустим, она все-таки утонула, захлебнулась ненароком. Где тогда тело? Компания молодых людей, игравших в волейбол, сразу кинулась ее спасать, но нашла заводь пустой. От девушки не осталось и следа. Куда она исчезла? Унесло течением? А есть ли оно в заводе? От допущения предположений кружилась голова. Невероятная история Дарьи Мироновой повторялась, словно дурной сон. Схожее место, схожие обстоятельства. О лодочном моторе теперь и речи быть не может, а значит, о несчастном случае тоже. Речь идет уже о серийности и чьем-то злонамеренном умысле. Убийство. Пока не найдено тело, говорить об этом преждевременно, но Горюнов почему-то не сомневался, что второй труп не заставит себя ждать. Если убийство, то с какой целью? Хотя нет, не это главное. Каким способом совершено преступление? Вот это вопрос из вопросов. К счастью, в этот раз были очевидцы. Правда, мать девушки рассказала немного по причине истерики, охватившей ее в момент происшествия. Елизавета Бевенис не запомнила детали и лишь повторяла, что ее дочь тонула и тонула, а мужчина на берегу даже не попытался ей помочь. Горюнов нашел глазами черепичную крышу пляжного бара. Там ждал второй очевидец. Молодой человек, проявивший странную нерасторопность. Следователь собирался сам его опросить, надеясь добыть ответы на многочисленные вопросы. По пути к бару Горюнова перехватил владелец отеля. Абрамов взял следователя за локоть и вежливо предложил отойти в сторону. «У вас все в порядке? Нужна еще помощь?» Служба безопасности отеля организовала охрану места происшествия. Участвовала в оцеплении вместе с милицией. В общем, всячески помогала. «Пока не нужно, но спасибо», — ответил Горюнов. «Понадобится, обращайтесь». «Обязательно». Они встали на аллее, которая тянулась вдоль пляжа. Лучи вечернего солнца просеивались сквозь посадки туи. «Здесь чертовски приятно гулять вечером», — завистливо подумал Горюнов. В следственном комитете у него был неплохой оклад, однако позволить себе отдых в Истропарк он не мог. «Если честно, то у меня в голове не укладывается, как там можно утонуть», — рассерженно говорил Абрамов. «Там всего 1.5 метра. Полтора! Я собирался вычистить эту заводь, срыть берег и продлить пляж, но ландшафтный дизайнер посоветовал оставить все так, с водорослями, обрывом и прочей дребеденью. Дескать, создает в душе ощущение первозданного уюта. И вот тебе на. Молодая дурочка полезла купаться, захлебнулась, а на репутации отеля поставлено жирное пятно». «Нет ли там водоворота?» — спросил Горюнов. Абрамов отрицательно помотал головой. «Водовороты выше по течению, за мысом, где в Истру впадает приток. Но здесь даже ручья нет». «А водозаборы очистные? Может, ее в трубу затянуло?» «Водозабор не здесь. К тому же заборное отверстие закрыто решеткой. Человека туда затянуть не может». «Понятно». Горюнов заметил между деревьями железный столб, на котором торчала коробочка видеокамеры. Абрамов перехватил его взгляд. «Это одна из четырех, что следят за пляжем», — пояснил он. «Заводь попадает в поле зрения?» «Сложно сказать. Пожалуй, нет. Там высокий берег и деревья. Понимаете, люди там обычно не купаются. Мы не думали...» «Можно мне все-таки получить записи?» «Конечно. Начальник охраны передаст вам копию». Абрамов искоса глянул на следователя. «Полагаете, происшествие связано с тем, что случилось у соседей?» Горюнов деликатно кашлянул. «Я не имею права обсуждать ход следствия». «Как вас по имени-отчеству?» «Андрей Павлович». «Послушайте, Андрей Павлович, я обязан знать все, что происходит в отеле. Я в курсе находки возле гидроузла, и меня тревожит, что наш случай может стать продолжением. Если девушка просто утонула, это одно, но если не просто...» «Пока я не вижу связи», — уклончиво ответил Горюнов. «Эти случаи объединяют лишь то, что они оба произошли на воде и что жертвами стали девушки. Марина Бевини смогла захлебнуться или запутаться в браконьерской сети, которую принесло откуда-нибудь. Возможно, здесь есть водовороты, о которых вы не знаете. Возможно, что-то еще. Пока все выглядит как несчастный случай. Вкупе с происшествием в поселке Сосновой можно говорить о двух несчастных случаях на воде, не более». «Понятно». Абрамов нахмурился, о чем-то думая. «Я хочу, чтобы вы поняли, Андрей Павлович. Успех вашего расследования для меня крайне важен. Этот отель — мое детище, я вбухал в него уйму средств. Несчастный случай на моем пляже принесет мне убытки. Это неприятно, но не смертельно. Однако, если выяснится, что в окрестностях орудует серийный убийца...» «Для такого утверждения нет оснований». «Допустим, только допустим. Если речь идет о маньяке, я стану банкротом. Никто не поедет в отель, постояльцев которого по частям вылавливают из водохранилища». Абрамов помолчал. «Мне бы очень хотелось, чтобы следствие установило причины, а если имеется вина человека, нашло этого человека. За успешное раскрытие дела я готов выплатить награду, скажем, 50 тысяч евро». Горюнов сбился с шага. «Это лишнее, мы достаточно зарабатываем», — недовольно произнес он. «Не воспринимайте мое предложение как нечто незаконное. Я всего лишь хочу усилить мотивацию, чтобы дело было раскрыто как можно быстрее, не умаляя вашего чувства долга и профессионализма. Уверяю вас, что дополнительные денежки всегда хорошо стимулируют». Горюнов задумался. Получалось, не взятка, а нечто вроде премии. В принципе, частное лицо имело право объявить награду участникам следствия, обратившись с письмом к руководителю следственного комитета. Такие случаи бывали. А Горюнову как раз нужны были деньги, чтобы устроить своего оболтуса в юридический на платное. Сын завалил выпускные экзамены в школе, и теперь ему светила работа лишь на низших полицейских должностях. «Со своей стороны я, конечно, усилю охрану», — продолжал Абрамов, пока Горюнов думал над его словами. «Безопасность на территории я гарантирую, но мне нужно быть уверенным, что подобное больше не повторится. Ни в отеле, ни в его окрестностях. Вы меня понимаете?» «Понимаю», — вздохнул Горюнов. «Если вы согласны, у меня будет одно условие. Мне бы хотелось, чтобы информация о происшествии не попала в прессу. Это возможно?» «Я думаю, участие прессы на данном этапе нежелательно», — пробормотал Горюнов. «Рад, что мы понимаем друг друга», — сверкнул Абрамов широкой улыбкой ровных зубов. «50 000 евро, Андрей Павлович. Запомните!» Митя сидел за столиком пустого бара и нервно грыз ноготь, ожидая беседы со следователем. Днем в баре раздавали бесплатные напитки и легкую еду. Но сейчас створки раздачи были задвинуты, стулья закинуты на столы кверху ножками. Следователь появился не со стороны пляжа, как ожидал Митя, а откуда-то из-за деревьев. На нем была голубая рубашка с коротким рукавом и синими погонами, похожими на прокурорские. Он буднично представился, опустился за стол и раскрыл блокнот. Через полминуты возник еще один человек, молодой, щуплый, видимо, помощник. «Савичев Дмитрий Александрович», — прочитал Горюнов в паспорте, за которым Митя по просьбе полицейского сбегал в коттедж. «Совершенно верно». Следователь отдал документ. Молодой помощник, устроившись за соседним столом, заполнял какой-то бланк. «Чем занимаетесь?» — спросил Горюнов. «У меня фирма по производству террариумов». «Террариумов? Это что?» «Аквариумы для рептилий и земноводных». «У меня был аквариум. Кот съел всех рыбок. Хороший доход приносит фирма». «Сейчас дела идут не очень». «Поэтому отдыхаете здесь?» Митя почувствовал в вопросе издевку. «Дела идут не очень, поэтому отдыхаете здесь, а не в Куршавеле, как обычно». «Я с семьей приехал», — неуверенно ответил он. Горюнов что-то пометил у себя в блокноте. Ему было лет 45, простоватые черты лица, жесткие, как солома, светлые волосы. Он старался казаться небрежно официальным. Но Митя ловил на себе цепкий, изучающий взгляд из-под редких бровей. «Дмитрий Александрович, мы с вами просто беседуем. Когда от вас понадобятся показания, оповестим повесткой. А сейчас расскажите, что вы видели?» Митя поморщился. Рассказать это не так просто, как кажется со стороны. Он долго обдумывал, о чем стоит рассказывать, а о чем умолчать. И в конце концов решил не упоминать о большой тени, появившейся рядом с девушкой. Незачем посвящать следователя в подробности своих детских кошмаров. Это вызовет насмешку или раздражение. И он стал рассказывать остальное. Как читал электронную книгу, как плавал, как вышел на берег, как увидел девушку и пытался понять, что привлекло ее в заводь, как потом увидел белую кувшинку. «Вот почему она туда полезла», — кивнул Горюнов. «Ну-ну, рассказывайте, что произошло дальше?» «Как она ушла под воду, я не видел. Я в тот момент ногу подвернул и упал. А потом девушка закричала, и все». «И все?» «Да». Горюнов пристально посмотрел на него. Митя смутился. «Рядом с девушкой кто-нибудь плавал?» «Я никого не видел. Правда, слышал плеск». «Плеск какого рода?» «Затрудняюсь ответить». «Где?» «Рядом с причалом». «А кто плескался?» «Не знаю». «Вы сказали, что в воде никого не было». «Не было». «Но плеск слышали?» «Слышал». «Может, кто-то все-таки плавал, просто вы не обратили внимания?» «Не знаю, может». Митя видел, что следователь чем-то недоволен. «Почему вы оказались на пляже так поздно? Было время ужина, не так ли?» Митя не хотел рассказывать о званом приеме у Абрамова и о родственной связи с ним, поэтому ответил просто. «Очень жарко, есть не хотелось». «Народу на пляже было много?» «Никого практически». «Конкретней?» «Мама этой девочки, волейболисты, на том конце еще несколько человек». «А кроме них? На обрыве, может, кто стоял? Дальше по берегу? Рыбаки на лодках?» «Нет, не было вроде». «Понятно», — произнес Горюнов, хмурясь. «Вы знакомы с пропавшей?» «Видел пару раз на пляже, а так нет, не знаком». Мать девушки утверждает, что вы следили за ней». Формулировка вопроса возмутила Митю. «Следил?» — воскликнул он. «Ну я же говорил, она поплыла в эту заводь. Я сначала не понял, зачем. Поэтому и пошел, чтобы посмотреть». «Почему вас это заинтересовало?» «Не знаю, просто...» «Мать девушки сказала, что перед этим вы что-то бросили в воду». Митю снова поразили неприкрытые обвинения в его адрес. «Что бросил? Когда?» «До того, как Бевенис зашла в воду». «Я ничего не бросал. Наверное, мать девочки имела в виду плеск, про который я рассказывал. Я же вам рассказывал!» Митя почувствовал, что с трудом себя контролирует. «Не раздражайтесь, пожалуйста», — невозмутимо произнес Горюнов. «Я пытаюсь установить картину происшествия, и пока она выглядит очень туманной. Кстати, где вы находились в ночь с 10 на 11 июля?» «Какое это имеет...» «Ответьте, пожалуйста». Митя стал прикидывать. Это за 4 дня до приезда в Истроп-парк. Он провел вечер с Максом, старым университетским другом. У Макса начался отпуск, и он собирался лететь на отдых в Таиланд. Сначала они сидели в кабаке, потом Макс познакомился с девушкой, а Митя отправился домой. Он не стал вызывать такси, а решил прогуляться по ночной прохладе. Пьяненький Митя шел по пустым московским улицам и воображал себя героем старого советского фильма, шагающим по ночному городу, в котором нет криминала и насилия, а только уверенность в счастливом завтрашнем дне. В котором часу они с Максом расстались? Точное время он не помнил. В 12 или в час? Он не следил за временем. Натали дала ему карт-бланш. «Я встречался с другом», — ответил Митя следователю. «Мы сидели в ресторанчике на Патриарших прудах. Всю ночь?» «Почти до упора». «Имя, фамилия друга?» Митя продиктовал координаты Макса. Помощник следователя записал. «Пусть проверяют. Макс подтвердит, что они были вместе». «Как далеко мать девушки находилась от места происшествия?» «Метрах в 15». «А вы?» «Чуть ближе». «Мать девушки сказала, что вы находились рядом с ее дочерью, когда она тонула». «Я был не рядом, а в нескольких метрах». «А точнее?» «В 3-4». — ответил Митя неуверенно. — В 3? — спросил Горюнов. — Вы были в 3 метрах и не помогли ей? Митя почувствовал на себе горячие осуждающие взгляды следователя и его помощника. Лицо вспыхнуло от стыда. — Ну так что? — не отставал Горюнов. — Вам нечего на это сказать? 3 метра помешали вам спасти тонущую девочку? — Я плохо плаваю. — 3 метра? — Я боюсь глубины, я едва не утонул в детстве. «Понятно». «Что вам понятно? Что?» — сорвался Митя. На эмоциях он выскочил из-за стола. «Не кричите здесь!» — строго одернул его Горюнов. «А ну сядьте!» Митя покорно опустился на стул. «В общем так, гражданин Савичев». Горюнов глядел на него в упор. «Показания ваши путанные и туманные. Вы находились рядом с жертвой, но как она утонула, не видели, не говоря о том, что не пытались ей помочь». У меня есть основания подозревать вас в уголовном преступлении, связанном с пропажей Марины Бевенис. Отпуск еще долго продлится? 2 недели, — ответил оторопевший Митя. Попрошу его не прерывать и оставаться в отеле».